чувствую, что за мной пристально следят. Мои движения подмечают, я под лупой. Стала ходить за мной по центру. Я мельком видел ее в зеркалах и витринах. И как будто моя власть над ней постепенно увеличивалась. С каждым днем она ходила за мной все дольше и подбиралась все ближе. И однажды прошла за мной через зеркальную дверь в служебные коридоры. Наступила долгая пауза. Тереза молчала и ждала продолжения. Я сам не знал, куда иду. У меня не было никаких мыслей, только чувство, что я тяну ее за собой на веревке по изгибам и поворотам коридоров. Я слышал ее шаги позади. Не оборачивался. Это разрушило бы волшебство. Я не хотел, чтобы оно кончалось. Я направился к запасному пожарному выходу на северо-западной стороне. Она по-прежнему шла за мной. Перед дверью она замешкалась. Это было страшно. Я подумал, что все кончено. Но, наверное, она прятала там обезьянку, которую женщина нашла. Я должен был ее сам заметить, но так и не заметил. Вы, наверное, не знаете, но тогда вся территория с этой стороны была строительным участком. Центр расширялся, но стройка только-только началась. Участок был сложный для строительства. Где-то надо было рыть котлованы под фундамент, где-то, наоборот, подсыпать земли. Работы приостановились. Дела в центре шли не так успешно, как вначале предполагалось, и владельцы боялись вкладываться в расширение. Странно было выйти из здания и чувствовать, что она идет за тобой. Спрятаться тут ей было негде, идти некуда. Если бы обернулся, увидел бы ее. Но я не хотел, я хотел идти дальше, чтобы она шла за мной. Я спустился вдоль участка на уровень фундамента. Земля была скользкая, изрытая, но она все равно шла за мной. У нее не было выбора. Участок под фундамент был громадный, и посреди него понижение, которое предстояло засыпать. Я спустился туда и помню, там был большой кусок древесно-стружечной плиты, а рядом по-особенному сложены камни. Что-то потянуло меня туда. Я подошел, сдвинул плиту ногой и увидел, что она закрывала яму. Какой-то подвал бывшей фабрики. К стене люка была прикреплена лестница, она спускалась в темноту. Наверное, мне хотелось быть в темноте, хотелось узнать, почувствую ли на себе ее взгляд в черноте. Но, может, это я теперь так думаю, а тогда... Не знаю, что я тогда думал. Нас обоих как будто запрограммировали. Ее, чтобы следовать за мной, меня, чтобы вести. Думаю, у меня не было выбора. Я спустился по лестнице, поспотыкался, нашел стену. Сел там и стал ждать, когда она спустится. Мне нравилось, что я увижу, как она спускается, а она меня не будет видеть. Я услышал ее шаги, она подошла к люку. Я знал, что она спустится. Связь между нами была неразрывная. Увидел, как ее правая нога медленно спустилась в люк и стала на ступеньку. Потом спустилась левая, чтобы стать на следующую ступеньку, но промахнулась. Я часто вижу эту картину. Нога хочет наступить на воздух. В какой-то миг я увидел ее всю, когда она падала в столбе света. А потом она исчезла в черноте. Она ударилась о землю с таким звуком, что я понял. Насмерть. Я подошел к ней. Сел возле нее. Туда, где она лежала, попадало немного света. Она не дышала, но я чувствовал ее взгляд. Я положил голову на цемент рядом с ее лицом и понял, что она будет наблюдать за мной всегда. Я смотрел ей в глаза, и время остановилось. Я видел, как наверху смеркалось, а после наступил рассвет. Гевин смотрел куда-то вдаль, забыв, что он в участке. Тереза выждала несколько минут, потом спросила, почему вы никому не рассказали.